Два вопроса. Что значит автономные? Второй вопрос. Кто такие мормоновцы? Мормоны. Да. Вообще слово автономные – это независимое, допустим, автономное питание, или есть в государстве области, которая автономная республику, составляет автономную республику. Это значит своего рода самостоятельность, независимость в определенном смысле. Но в отношении верующих был момент в нашем братстве, когда некоторые церкви пошли на такую уловку, как регистрация, автономная регистрация. То есть совет церквей советовал все-таки указывать центр, регистрация, но центр, мы подчиняемся совету церквей, мы входим в совет церквей. Но все-таки это какая-то, получается, независимость. Ну, а так, в общем-то, автономных называли в нашем братстве тех, которые когда-то были в братстве, но пошли самостоятельным путем, как бы независимым, и не сливались с союзом всех бы, и с нашим братством разошлись пути. Кто такие мормоны? Ну, это мировая такая религиозная организация, как их по-другому назвать, наверное, трудно. Я бывал в Америке, там есть город Солт-Лейк-Сити, там находится центр мормонов. Это всемирная организация, очень богатая, очень сильная организация такая. Там целый центр у них, там их центральный храм, там у них конференц-зал, сколько я помню, на 21 тысяча мест. Мы заходили в этот конференц-зал, там действительно 3 яруса, по-моему, этих посадочных мест очень много. Там они проводят свои ежегодные конференции. Научение у них очень запутанное. Какой-то Смит был у них в свое время, которому якобы где-то он какие-то свитки или слитки медные там с какими-то записями нашел. Какое-то свое учение у них, смесь. Они признают и Библию. В выставочном зале у них выложены Библии на разных языках. И в то же время книга мормонов своя есть книга. Слабое место у них – это многоженство они признают до сих пор. И это у них слабое такое место. А сильное – то, что они очень много занимаются благотворительностью, и поэтому, в общем, имеют довольно сильное влияние по всему миру. Но по их учению я затрудняюсь сказать более подробно что-то. В общем, это явно лжеучение, в общем, какая-то смесь откровения этого основателя мормонов и, в общем, библейских каких-то сюжетов. Все это смесь. Братья, по отношению мормонов я бы сказал, что учение их очень опасное. Ведь, по сути дела, они книгу, которая у их основной, как тезис там есть, да, они ее не дают, пока ты там туда не вольешься. Опасность в чем есть? Опасность в том, что, как уже брат сказал, в отношении того, что сильная организация, они даже и, работу предоставляют, и некоторые, которые даже повыезжали из России, из баптистского вероисповедания, оказались, можно сказать, их членами. Вот это очень серьезно. Значит, по отношению к Библии, на то, что лежит, они так говорят, что это два рельса. Одна колея – это Библия, а другая колея – это книга Мормона. Поэтому оно очень опасное.